Глава 11. Истинная вера. Джерард медленно спускался по длинной каменной лестнице, тяжело переставляя ноги и чуть придерживаясь за стену. На людях он не позволял себе проявлять слабость, на деле же едва сдерживался, чтобы не начать тяжело постановать всякий раз, когда одежда терлась о рану на груди. Ожог заживал медленно. При обычных обстоятельствах Джерарду хватило бы 2 недель, чтобы прийти в форму. Но после яда беспокойников восстановление шло медленнее. Тело расходовало магический резерв, будто он изо дня в день сражается с восставшими мертвецами. Это дико раздражало. Даже Алекс уже успел забыть, что едва не отправился в Эльфийскую долину, а он... В общем, Джерард решил в кои-то веки вести себя благоразумно. Побольше спать, есть и не лезть в неприятности. Самой тяжелой нагрузкой, которую он себе позволял, было подниматься и спускаться по винтовой лестнице практически в кромешной тьме. Больше 20 лет назад в башне располагались покои юного тогда, наследного принца Эдварда. И именно тут произошел первый из череды несчастных случаев, положивший начало разговорам о сбывшемся проклятии. Погибла няня принца. Доподлинно неизвестно, что именно случилось. Эдвард был слишком мал, а взрослых, кроме погибшей, поблизости не оказалось. Осматривающие место трагедии Терры пришли к выводу, что расстроенный чем-то ребенок не смог справиться с магией и случайно направил ее против женщины. По замку поползли слухи, что сделано это было далеко не случайно, и будто дух погибшей до сих пор обитает в башне и нападает на всякого, кто нарушает его покой. Последние годы покой призрака особо никто не нарушал. Пока наследник с оружием в руках отвоевывал трон, замок пришел в полный упадок. Если Амелине худо-бедно удалось укомплектовать штат и навести подобие порядка в остальных помещениях, в этой башне убираться никто не торопился. И за освещением не следили. Осветительные шары давно нуждались в подзарядке. Будь Джерард в форме, сам бы эти дурацкие шары зарядил. А так тратить кучу сил на манипуляцию, которую любой студент-недоучка выполнит, даже не вспотев, смысла не видел. Надо будет объявить, что призрака он благополучно изгнал, чтобы поводов отвертеться от работы услуг больше не возникало, а то распустились. Преодолев несколько последних ступеней, Джерард остановился передохнуть. До библиотеки, где они договорились встретиться с Амелиной, оставалось совсем немного, но следующий отрезок пути придется пройти с гордо поднятой головой, а не скрючившись 3 погибели и постановая от каждого неосторожного движения. Нужно набраться сил и злости. Внезапно пальцы на руках начали неметь, наливаясь силой. Типичный рефлекс у магов, когда мозг еще не осознал, но тело уже чувствует возможную опасность. Холод медленно обволакивал, как во время призыва души. Только вот Джерард давно этим не занимался. У каждого некроманта есть своя особенность, сильная сторона, некое действие, которое дается без обучения. Кто-то чует смерть и иногда способен ее отогнать. Кто-то без усилий поднимает мертвецов, а потом также легко возвращает их в первоначальное состояние. Джерард говорил с призраками. Не только с теми, которые сами являлись к живым с каким-то посланием или попугать из вредности. Он призывал заблудшие души. Иногда они сами находили его, но такое случалось нечасто. Несколько лет, во время войны, Джерард подрабатывал, помогая родным разыскивать пропавших без вести и, если они умерли, узнать причину смерти. Давно забытые ощущения вызвали приступ паники. Уже не обращая на боль никакого внимания, Джерард быстрым шагом двинулся в сторону библиотеки, ускоряясь так, что вскоре практически бежал. Остановился он только, когда увидел 2 убитых стражников. Их переломанные тела лежали метрах 10 от выбитой библиотечной двери. Одного взгляда на несчастных хватило, чтобы понять, что помочь тут уже нечем. Не теряя времени, Джерард кинулся внутрь. Сориентироваться получилось не сразу. Разбросанные книги, перевернутые шкафы и столы, сломанные стулья. Создавалось впечатление, что библиотека стала эпицентром неудачного магического эксперимента. Взгляд заметался, разыскивая Амелину, пока не остановился на Эдварде. Принц стоял, преклонив колени и опустив голову. А над ним, с занесённым мечом, возвышался незнакомец. Незнакомец явно был магом, но его сила ощущалась как нечто инородное и неживое. Словно от беспокойника, который невероятным образом овладел колдовством. Меч, со свистом рассекая воздух, нацелился на голову наследника. Джерард кинулся вперед, но, споткнувшись о книгу, упал на колени. Все, что он успел, поднять голову, чтобы увидеть, как меч, не достигнув головы принца, подобно хрупкой льдине, встретивший на своем пути каленую сталь, разлетелся на сотню осколков. Эдвард холодно усмехнулся. Его взгляд пугал. Радужка глаз благородного темно-синего цвета исчезла, уступив место бездонно угольной черноте. Нет, это не принц. Это тот самый монстр, готовый вырваться наружу. Монстр поднял руку, наставляя на противника, и сжал ладонь. В тот же миг тело незнакомца смялось, как сминается лист бумаги в кулаке. Звериный рев, вырвавшийся из глотки обреченного вместе с потоком черной крови, ударил по ушам, вызывая желание закрыть их ладонями. Не в силах пошевелиться, Джерард смотрел, как губы монстра, поднимающегося с колен, растягиваются в холодной усмешке. «Голову, говоришь?» — обратился он к незнакомцу. «От тебя и головы не останется». Монстр крепче сжал пальцы, хладнокровно наблюдая, как противник словно растворяется под напором ужасающей силы, превращаясь в аморфное черно-бордовое месиво. Джерард слабовольно отвел взгляд, едва сдерживая рвотные позывы. Запах смерти, который он чувствовал всегда, после Фельдорфа стал непереносимым. Зловоние сводило скулы, заставляя задерживать дыхание. Мерзость. Кажется, Джерард наконец-то понял, почему большинство некромантов с возрастом перестают есть мясо. Чем больше практики в общении с мертвецами, тем сильнее ощущается эта вонь. Неосознанно Джерард искал что-то, что могло отвлечь хотя бы на несколько секунд, заставить мысли переключиться. Он судорожно соображал, что тут вообще произошло. Как они умудрились прозевать очередное покушение? В горе книг Джерард заметил Амелину. Она неподвижно лежала на спине, прикрывая ладонью колотую рану на груди. Все вокруг было залито кровью. «Мёртвая», — хрипло прошептал Джерард. Он резко встал и, сморщившись, грудь словно второй раз огнем прижгли, сделал несколько шагов в сторону Амелины. Обхватив дрожащими пальцами ее запястье, Джерард попытался нащупать пульс. Его не было. Да и не могло быть. У мертвецов не бывает пульса. И дыхания. И боли они уже не чувствуют. Амелина ушла быстро. Но что же теперь с Заком будет? «Помоги!» Громогласное эхо прокатилось по библиотеке. Джерард испуганно вздохнул, судорожно оглядываясь, пока не увидел смотрящего на него в упор Эдварда. Или монстра. Взгляд принца, ужасающий, застывший в нем бездонной тьмой, вызывал лишь одно желание — бежать. «Лови ее! Ну же!» — хищно прорычал монстр, поворачиваясь к девушке. Краем глаза Джерард увидел сжавшуюся в стену испуганную душу. Она мотала головой и умоляюще смотрела на него. «Нет, не трогайте меня! Нет!» Сердце сжалось от сострадания. На своем веку Джерард видел много душ, которые после внезапной смерти находились в невменяемом состоянии. Не помнили себя. Требовалось какое-то время, чтобы их успокоить и начать вести диалог. «Лови, я сказал!» — повторил монстр. Церемониться он не собирался. Бестелесная фигурка вздрогнула и схватилась за горло, словно кто-то начал ее душить. «Оставь!» — зло рыкнул Джерард, протягивая к душе ладонь. Иногда смерть действительно была избавлением, и, глядя на рану Амелины, он бы ни за что не согласился очутиться на ее месте. Если бы речь шла о незнакомке, Джерард просто позволил ей сбежать. Некроманты умеют держать, но в большинстве случаев это бессмысленно. Зачем продлевать страдания? Но тут Джерард малодушно надеялся хоть на какой-то шанс. Терять близкого человека он не готов. Двух близких людей. «Нет, прошу!» Сопротивлялась она слабо, как бабочка, растерявшая пыльцу с крыльев и готовая умереть. Только все было наоборот. Жить иногда в разы труднее. «Быстрее!» — торопил монстр, недовольный задержкой. «Отвали!» — огрызнулся Джерард, медленно притягивая душу к телу. «Ей больно и страшно!» «Это неважно!» — рыкнул монстр. «Время уходит! Ваш принц долго не продержится! Я разрушаю это тело!» «Продержится!» Кем бы ни был этот ублюдок, захвативший тело Эдварда, он спас ему жизнь. И Амелину спасти хочет. Хоть и действует, как последний засранец. Джерард стиснул зубы. Силы оставляли его. Опоясывающая боль сковывала движение, замедляя и заставляя терять время, которого практически не осталось. Воскрешение мертвых невозможно априори. Некромант может держать душу в теле, не давая ей вырваться на свободу, но само тело от этого никак не излечится. Этот прием иногда практиковали, если вмешательство лекаря могло спасти. Например, в случае отравления, когда можно было быстро дать противоядие. А все, что он сейчас делал, больше походило на пытку. Джерард видел, как изгибается тело Амелины, как вместе с криками из ее горла льется кровь, но не мог остановиться. Что-то давило на него, заставляя словно умалишённого верить в благополучный исход. Хотя какой благополучный? Он сам на нуле и через несколько минут просто вырубится. Возможно, навсегда. «Лина! Лина!» Это был не крик, а рёв. Джерард не видел, что происходит у него за спиной, но голос Зака сложно не узнать. «Пустите меня к ней!» «Стоять!» — громогласно возразил Тедерик с непривычными стальными интонациями. «Нейт, держи его! Крепко! Пустите!» — продолжал сопротивляться Зак. «Интересно, как они его держат, если он в несколько раз сильнее, да еще и на взводе?» Монстр тем временем опустился на колени рядом с корчившейся от боли Амелиной и медленно начал водить ладонями над ее раной. Он не то шептал, не то пел на каком-то древнем языке, не обращая на вновь прибывших никакого внимания. «Держи, парень, держи!» — сосредоточенно произнес монстр, обращаясь к Джерарду. «Не могу!» Джерард почувствовал, что начинает плыть. «Можешь!» — возразил монстр. «Должен, значит, можешь!» За спиной все еще орал Зак, пытаясь вырваться и броситься к жене. «Тед, прекрати, слышишь?» — шипел он. «Я никогда не прощу! Никогда! Если она умрет, если...» «Он пытается ее вытащить», — отстраненно произнес Тедерик. «Или у него получится, или все они». «Эдвард», — глухо прозвучал голос Натаниэля. «Это не Эдвард». Жестко, с нотками брезгливости, ответил Тедерик. Джерард тоже прекрасно видел, что перед ним не Эдвард. Совсем иная сущность и по силе, и по внутренней энергии. И он бы поклялся, что знает, кто перед ним, если бы предположение не было полным абсурдом. А принц или так же, как сам Джерард, не может сопротивляться этой силе. Или позволяет ей собой управлять с умыслом. «Джет, лови!» — снова Натаниэль. Рука рефлекторно схватила летящий предмет. Амулет. Почти полный. Что ж, значит, еще какое-то время продержится. «Да пусти ты!» Гнев Зака сменился отчаянием. «Я все равно не смогу без нее жить!» «Сможешь! Еще как сможешь!» В голосе Тедерика не осталось ни капли жалости или сочувствия. «Стране нужен король! Законный! Если так надо, им станешь ты!» Я не позволю тебе совершить ту же глупость, что сотворил Драйк. А вот это уже интересно. Тед всегда был темной лошадкой, но прежде это казалось само собой разумеющимся. Он же на их стороне. А теперь у Джерарда просто не оставалось сил, чтобы обдумать это. Хорошо бы сесть у камина, плеснуть немного коньяка в пузатый бокал с узким горлышком и хорошенько поразмыслить о бренном бытие. И посмеяться вместе с друзьями над собственным невежеством. Рука Амелины в очередной раз дернулась, губы приоткрылись, выпуская наружу оглушительный крик. Настоящий крик живого человека, а не вопли призрака, который слышал только он. «Отпусти ее! Нас!» — прошептал Джерард, обращаясь к монстру. «Это жестоко и бессмысленно. Мы зря ее мучим». «Без веры все бессмысленно», — возразил монстр. «А с верой даже глупость обретает смысл. Но вот во что верить...» «Выбор за тобой». В подтверждение он рванул на груди девушки ткань платья. И Джерард увидел, как у самых краев рана начала рубцеваться. Медленно. Слишком медленно. Он не выдержит так долго. Ни с его собственными ранами. Да демон с ними, с ранами. Себя как раз не жалко. Но ей-то за что? Ведь не получится. Никак не получится. Это не спасение, а продление агонии. Что за глупость? Амелина верила, как никто. И что в итоге? За что ей все это? Взбесился Джерард, осознавая, что девушка испытывает боль в разы превосходящую то, что пережил он сам. «Я здесь», — усмехнулся монстр. «И ты здесь». Вот итог. Каждый получает то, что заслужил. Каждому дано то, что по силам. Преодолеешь себя, и силы твои умножатся. Верь и насладишься плодами веры своей. Кажется, это было произнесено с усмешкой. Джерард потряс головой. Мысли путались. Он уже ничего не воспринимал и медленно погружался в забытье. Может, и диалог с монстром всего лишь померещился. Может, он давно стал призраком, и больное сознание в предсмертной агонии подбрасывает ложные воспоминания. А может, его никогда и не было? Жизнь — сон. Смерть — тоже сон. Что же он заслужил, если ни во что не верил? Если боги существуют, хотят ли они заставить людей верить, доказать им свое существование? Он поверит. Слышите, вы там. Джерард поверит, если все закончится хорошо. Как бы наивно и глупо это ни звучало. И это будет самая истинная вера, которая только может быть. Никаких насмешек больше. Честно. Никаких богохульств в стенах храмов. Просто дайте шанс поверить. Его не было, когда предал отец и умерла мать. Когда пропал учитель. Дайте шанс сейчас. Последний вздох вернул всю боль, что на время погасил адреналин. Падая на пол, Джерард покрепче сжал руку Амелины. Она была теплой. «Лина!» Эдвард метался по кровати, не в силах вырваться из объятий очередного кошмара. Сновидения, мучившие его большую часть жизни, только начали отступать. Уже несколько месяцев он не просыпался в холодном поту от собственных криков. «И на тебе!» Снова пронизывающий до кончиков волос, леденящий ужас, благодаря которому Эдвард посидеет быстрее, чем обратиться в старца. Хотя старость — это привилегия, которой далеко не все удостаиваются. И ему вряд ли дожить до морщин. «Просыпайся!» Прохладная ладонь опустилась на лоб Эдварда, проясняя сознание. Сломанные стеллажи, разбросанные книги, залитый кровью пол медленно растворялись, уступая место очертаниям спальни. Вдох. Еще один. Эдвард медленно сел в постели, прикладывая уже собственную руку к покрытому испаренной лбу. «Воды?» Посмотрев на визитера, Эдвард удивленно приподнял бровь. Вопреки обыкновению, на стуле у изголовья кровати сидел Тедерик. «Почему он? И где Зак?» «Да, пожалуйста», — прохрипел Эдвард осипшим голосом. «Там, на столе». Тедерик кивнул и направился к возвышающемуся на краю стола подносу с графином. Оказавшись в руках эльфа, хрустальный графин запотел, на глазах покрывшись ледяным узором. «Как себя чувствуешь?» — осведомился Тедерик, наливая прохладную воду в массивный кубок и протягивая его Эдварду. «Как будто по мне проскакал отряд рыцарей в тяжелых доспехах», — скривился Эдвард, жадно припадая к питью. Мысли путались и разбегались, как рассыпаются жемчужины, слопнувшего во время быстрого танца ожерелье при лестнице. «Неудивительно», — кивнул Тедерик, возвращаясь на свое место. «Ты помнишь, что произошло?» Вопрос поставил Эдварда в тупик. Он не помнил. Но и не забывал. Просто сейчас, конкретно в этот момент, концентрировался на собственной жажде. Допив воду, Эдвард принялся задумчиво раскручивать кубок между пальцами, словно это была монетка. «Мы были в библиотеке», — проговорил он. Мозаика начала складываться, заполняя дыры в воспоминаниях яркими стеклышками. Неспешный разговор. «Магистр». Эйлит Гивитер. Он собирался рассказать Амелине о запечатлении, но не успел. Взрыв. Мужчина с мечом. Падающая на пол Амелина, заслонившая его собой. Эдвард успел только голову поднять, чтобы увидеть вонзающийся в грудь девушки меч и услышать леденящий душу хохот Пауля Шлонца. В тот миг пальцы сами потянулись к кольцу на руке. «Что с Заком?» Трясущимися руками он схватил Тедерика за предплечье. «Не отходит от Амелины. Она еще очень слаба, но жить будет». Тедерик замолчал, буравя Эдварда пристальным цепляющим взглядом, словно принц был в чем-то виноват или пытался утаить важную информацию. К таким взглядам Эдвард давно привык. На него они не действовали. «На самом деле удивительно, что она выжила», — задумчиво продолжил Тедерик. «Я осматривал рану, точнее, оставшийся на ее месте рубец. Это верная смерть». «Чудеса, да и только», — согласился Эдвард, не прерывая зрительный контакт. «А Джет?» «Джерард тоже слаб. Я сделал, что мог, но теперь ему действительно придется соблюдать постельный режим не одну неделю. Я спрошу еще раз. Ты помнишь, что произошло?» Эдвард вздохнул, посмотрел на пустой кубок в своих руках и полушепотом произнес: «Помню. Я снял кольцо и практически не контролировал себя. А потом... потом пришел он». «Джерард назвал его монстром», — кивнул Тедерик. «Ты тоже так думаешь, что это был монстр?» «Монстр?» Эдвард растерялся. «Так сущность, спасшая его и Амелину от смерти, тот самый монстр?» «Нет, определенно нет. Это существо помогло справиться с мощью. Сам бы он не сдюжил. А тут силу будто через воронку пропустили, направляя именно туда, куда следует. Никогда прежде Эдвард не использовал магию для лечения. Теперь же...» Он внимательно посмотрел на свои ладони. «Теперь он может попробовать повторить то, что делал монстр. И, возможно, спасти жизнь кому-то еще». «Амелина ведь действительно умерла». Тедерик посмотрел в окно, за которым занимался рассвет. Первые лучи, преломляясь сквозь оконные витражные стекла, окрашивали часть комнаты в багрово-красные цвета, что очень живо напоминало пол библиотеки, залитый кровью. Эдвард поежился. «Она меня спасала», — прошептал он, сжимая руку в кулак. «Прикрыла собой. А я так и не успела рассказать про их связь с Заком, что ее смерть и его убьет». Мужество Амелины не укрылось от справедливого. Тедерик словно не верил своим собственным словам. Он сосредоточенно смотрел на свои руки, но будто находился где-то в другом месте. «Справедливый? При чем тут бог смерти?» — удивился Эдвард. Когда-то справедливый считался покровителем воинов, но последние десятилетия поклонялись ему в основном рыцари праведного пути, коих за хладнокровие и жестокость по отношению не только к врагам, но и к неугодным соратникам иногда называли воинами смерти. Многие храмы справедливого, одновременно служившие сосредоточением вражеских сил, были разрушены не без участия этеров. «Это был он. Можешь мне поверить», — ответил Тедерик почти шепотом. «Я не понимаю, как, но это был он». «Расскажешь?» — осторожно спросил Эдвард, понимая, что исчерпывающих ответов на вопросы все равно не получит. «Не могу», — с досадой отозвался Тедерик, отвернувшись. «Хотя, если в общих чертах, боги сильны своими последователями. Чем их больше, чем усерднее их молитвы и крепче вера, тем сильнее божество, тем больше его возможности. Грубо говоря, божество — это как артефакт, собирающий в себя силу. И возможности божества зависят от того, что люди у него просят. К всемилостивому идут за защитой от нечисти и болезней. К пламенному — за помощью в сердечных делах. А справедливого...» Тедерик запнулся. «А бога войны просит о мире и сохранении жизни», — задумчиво кивнул Эдвард. «Когда-то отец рассказывал мне старую легенду. Там говорилось, что все божества некогда были особенно сильными магами. Их могущество было так велико, что после смерти они остались в этом мире». Тедерик резко обернулся к Эдварду. «Осведомленность твоего отца поражает», — поджав губы, заметил он. «Только вот смерть смерти рознь. И бога можно убить. То, что я видел вчера, этого не могло быть, понимаешь? Никак не могло». «Справедливый он». «Эдвард, признайся, сняв кольцо, ты призвал его?» «Нет», — пожал плечами принц. «Я просто хотел спасти Амелину и уничтожить этого мерзавца Шлонца. Может, все же расскажешь, в чем дело? Ты же открылся мне, Кевину, да и Зак, подозреваю, давно понял, кто ты на самом деле. Тед, это ведь как-то связано с магистром и проклятием. Амелина сказала, что он на меня похож, магистр этот, и...» «Чего?» На лице Тедерика отразился ужас. «Магистр похож на тебя? Этого быть не может! Не должно! Амелина же...» «Не видела его. Зак говорил, что лицо было скрыто». Эдвард впервые видел друга в таком смятении. Тедерик, спокойный и рассудительный Тедерик, сейчас напоминал пьяного Натаниэля, готового броситься на всякого, кто криво на него посмотрит. «Она говорила про общее впечатление», — медленно произнес Эдвард. «В чем дело, Тед?» Он схватил Тедерика за руку, который тот отчаянно жестикулировал, и крепко сжал запястье. «Я ошибся», — покачал головой Тедерик. «Я ужасно ошибся. Я думал, что мы имеем дело с отголосками прошлого, что просто надо закончить то, что когда-то сделал твой отец. Но все намного страшнее. Эдвард, если мы не разберемся в этом проклятии, если не расшифруем записи Анри, то столкнемся не с мифическим монстром, а с обезумевшим, жаждущим отмщения божеством. Он спас мне и Амелине жизнь», — напомнил Эдвард. «Значит, пока вы нужны ему живыми!» — яростно крикнул Тедерик, вырывая свою ладонь. Эдвард ощутил, как по спальне прокатилась волна силы. Подушки, мирно покоящиеся у изголовья, слетели на пол. Мебель задрожала. Стул у письменного стола, несколько раз подпрыгнув, перевернулся. А хрустальный графин с водой покрылся паутинкой трещин, сквозь которые по каплям стала сочиться вода. «Тед!» Эдвард приподнял бровь. «Кажется, тебе самому неплохо было бы отдохнуть. Последние недели были напряженными. «Да, прости». Тедерик кивнул, отводя взгляд. «Я действительно немного того. С Амелиной моя же промашка. Чувствовал, что вокруг Гизбахов что-то не так. Да не доглядел. Брось. Нельзя за всем уследить. Сам говорил, людей не хватает. Хорошо, что госпожу Беату уберегли. 30 покушений. Кстати, тебе герцог Вант прислал небольшой презент. Благодарность за спасение сестры и репутации». «Подарок?» — заинтересовался Эдвард. «Да, судя по характеристикам, то, о чем ты всегда мечтал. Секретарь. Отважный и неподкупный. Один из племянников герцога. Вернее, его супруги». «Шпионить не будет?» — засомневался Эдвард. «Нет», — улыбнулся Тедерик. «Парень, на удивление, честный и порядочный. Поэтому нигде прижиться не смог». «Отлично!» Эдвард расплылся в улыбке. «С удовольствием познакомлюсь с ним. Тем более, что первое задание уже есть. Подготовить указ о расширении совета. Амелина заслужила. Да и представитель истинной веры нам нужен. А сейчас, Тед, до рассвета еще несколько часов. Иди отдохни». Молча кивнув, Тедерик оставил Эдварда наедине с собой. Ему тоже предстояло многое обдумать. Оказавшись в своих покоях, Тедерик насторожился. Что-то было не так. Вещи на месте, но черновик письма, оставленный на столе еще утром, чуть сдвинут. Пушистая бахрома на лежащем посреди комнаты ковре загнута. Там немного проваливается половица. Тедерик знает и не наступает. А сейчас словно кто-то запнулся. И запах. В комнатах пахло лесом. Свежестью еловой хвои вперемешку с мятой и душицей. Потрясающий аромат. Сделав вид, что ничего не заметил, Тедерик прошел к столу и медленно, как это сделал бы человек, опустился на стул. Краем глаза в темном углу у шкафа он заметил тень. Девушка. Невысокая и хрупкая. Идеально сложена для убийцы. Единственный путь, которым она могла сюда проникнуть — по крыше через окно. Если так, то навык впечатляет. Тедерик знал немногих людей, наделенных должной ловкостью. Он незаметно нащупал кинжал, который всегда крепил на левое предплечье. Один бросок, и незваная гостья мертва. Но надо ли? Интересно, что она искала и где именно? И что предпримет дальше? Незаметно пробраться обратно к окну у нее не получится. Или все же убийца? Да нет, по ауре не похоже. Воровка скорее. Отчаянная, раз согласилась пробраться в личные покои начальника тайной стражи. Нет, с ней определенно стоит познакомиться. Если профессионалка, может, еще и поработать вместе придется. Такие люди нужны короне, как бы странно это ни звучало. «Чем могу вам помочь, сударыня?» — мягко спросил Тедерик, не оборачиваясь. «Обычно я принимаю посетителей в рабочее время в кабинете. Но, полагаю, неотложные дела привели вас в столь ранний час в мои личные покои». От неожиданности девушка вздрогнула. Ее сердце забилось, как запутавшаяся в ветвях перепуганная птица, стремящаяся выбраться на волю. Девушка тенью метнулась к окну. Действительно, терять ей уже нечего. Но не достигнув его, оказалась прижата к стене. Проворная, но с эльфом ей не тягаться. «Начнем сначала», — улыбнулся Тедерик, рассматривая гостью, практически без усилия прижимая ее локтем к стене. Невысокая, щупленькая, с фигурой подростка. На вид не больше 15, но это впечатление обманчиво. 25-27. Есть такая порода людей, которые, достигнув совершеннолетия, практически не меняются. Эльфийской крови немного, но малютка выжила из нее максимум. Невероятная ловкость для человека. А вот внешность подкачала. Слишком приметная. Медово-пшеничные волосы, остриженные до плеч, карие до черноты глаза, пухлые чувственные губы, немного обветренные, но невероятно притягательные, и слегка сдернутый нос с россыпью веснушек. При дворе ее бы не назвали красавицей, но каждый второй мечтает именно о такой любовнице. Хрупкой, чувственной, с чертовщинкой во взгляде. Дикарка, которую нужно приручить. «Кто ты?» — спросил Тедерик, закончив с осмотром. Молча пялиться дальше становилось неловко. Девчонка фыркнула и отвернулась. На секунду показалось, что в лицо плюнет. Да, видно, прикинув разницу в росте, решила не позориться. «Это не я забрался к тебе в дом». Тедерик немного ослабил хватку. «Впрочем, если хочешь, позовем стражу. У меня нет сейчас ни сил, ни желания разгадывать ребусы. Посидишь денечек в холодной темнице, поразговорчивей станешь». Девушка вздрогнула. Перспектива холодной темницы ей не понравилась. И так намерзлась. Одета слишком легко. Льняная рубаха грязно-зеленого цвета, поверх широкий кожаный пояс с ножами для метания. Льняные штаны, заправленные высокие кожаные сапоги на очень тонкой подошве. Наверняка был еще плащ и оружие посерьезнее. Спрятала где-нибудь снаружи. Дело обычное. Но ночи еще холодные, а на крыше ветрено. «Стражники у вас тоже пиявки?» Вдруг выкрикнула она в лицо Тедерику. «Вот не думала, что принц и правда нечисть привечает!» Тедерик удивленно изогнул бровь. «Пиявки?» — со смешком спросил он. «Пиявки, кровососы! Будто не знаешь, как вас величают! Демонское семя!» Смысл сказанного наконец дошел, заставив голос расхохотаться. «Вампир! Я?» От смеха в уголках глаз даже слезы выступили. «Да с чего ты взяла, малышка?» «Я тебе не малышка!» Девушка злобно сморщила нос. «Ни один человек не поймал бы меня так просто. Так только они умеют». «Ах, вот оно что!» Тедерик не поверил удаче. Вот какая птичка, оказывается, залетела к нему в клетку. Что ж, ненависть к вампирам — это то, что их определенно объединяет. Можно построить диалог. «Я и не утверждаю, что человек, но кровопийца...» Медленно, одной рукой он отодвинул прядь волос, за которой пряталось чуть вытянутое заостренное ушко. «Твоя очередь раскрывать карты». «Пресветлый эльф!» — удивленно охнула девушка. «Но как?» Тедерик убрал руки, искренне надеясь, что гостья достаточно заинтригована, чтобы не удрать. «Как-то так», — усмехнулся он. «Так чем обязан, стражница?» От последнего слова девушка вздрогнула, все еще недоверчиво косясь на Тедерика. «Правильно. Доверять нельзя никому. Вон Кевин ему до сих пор не верит и правильно, в общем-то, делает. А тебе и подавно не стоит». «Я искала документы». «Это я понял». Сложив руки за спиной, Тедерик опустил голову. «Что за документы? Может, я так отдам?» «Оружие. До нас дошли слухи, что корона перекупила наших поставщиков. Так дела не делают. Да и не интересовались вы никогда. Запрещали только. Ни одного толкового колдуна не сыскать. Пиявок расплодилось». «Не хватает?» — серьезно спросил Тедерик. «Чего?» «Вам оружие». Девушка сердито вздохнула. «По прежним временам выкрутились бы, но сейчас...» «Соски как с цепи сорвались. А еще...» Девушка запнулась. «Они на нас охоту объявили. Почуяли, что не тянем, и решили под шумок». Она поежилась, трогательно обнимая себя за плечи. «Мы не перекупали поставщика», — ответил Тедерик. «Кузнец из Фельдорфа умер при загадочных обстоятельствах около года назад. Посредник какое-то время еще привозил вам остатки товара. Но после некие обстоятельства заставили его затаиться». «Да, мы слышали», — вздохнула девушка. «Но откуда тогда заговоренные мечи появились у этеров? Учитель сказал?» Она запнулась. Услышав про учителя, Тедерик подошел вплотную и, крепко сжав худенькие плечи стражницы, вкрадчиво прошептал. «Организуй мне встречу с вашим учителем. Мне кажется, нам есть что обсудить». «Нет», — отрезала девушка. «Он не будет встречаться со служителем короны. Мы от вас натерпелись вдоволь. Спасибо». «От нас ли?» Тедерик провел указательным пальцем по ее щеке. «Времена поменялись. Лесным стражам и короне придется сотрудничать». «Мы — вольные наемники». Вот я и хочу вас нанять». Он склонился так, что почти дотронулся до губ. «Или ты даже пресветлому эльфу не доверяешь?» «Ни одному мужику». В глазах девушки зажегся озорной огонек. «Может, есть какой-то способ тебя убедить?» Тедерик коснулся ее щеки. Кажется, его интерес к малышке оказался взаимен. Неужели заигрывает? «Можно познакомиться поближе». Девушка прикусила нижнюю губу и с откровением опытной соблазнительницы уставилась на Тедерика, явно намекая на очень близкое знакомство. «Не ошибся. Печать пламенного. Яркий костер страсти в душе. Ей действительно дано узнавать людей таким вот оригинальным способом. Эх, заманить бы ее в пламенное сердце. Так ведь не пойдет. И в тайную стражу не пойдет. Идейная. Жаль, могла бы стать жрицей. Истиной. Таких Тедерик не встречал уже несколько десятков лет. Если на минуточку забыть о малышке Розе. Но тут действительно лучше забыть. От греха подальше». «Мне нравится твой ответ». Тедерик наклонился, легко касаясь губ гости. «Стало быть, не побрезгуешь?» В глазах девушки вспыхнул лукавый блеск. «Пресветлый эльф. Лорд. При высокой должности. И я. Грязная оборванка без роду и племени». Она кокетливо улыбнулась. «Зато ты умопомрачительно пахнешь свободой. Я уже и забыл, что это». Тедерик не спеша потянулся к застежкам на ее ремне. «Как тебя зовут, лесная нимфа?» «Лис. Лис Стоун». Довольная жизнью лис сидела на кровати и уплетала хлеб с сыром и холодным мясом, запивая все пенным мальцем. «Ты не будешь?» — с подозрением спросила она у Тедерика, расположившегося в кресле и откровенно любующегося девушкой. «Сил нет», — признался он. «А ты где так оголодала? Насколько мне известно, стражи не бедствуют». «Стражи не бедствуют. Не то, что остальной народ», — вздохнула лис. «Я на окраине столицы ребятишек встретила. Родители бандиты порешали. Они спрятаться успели. Вот живут теперь втроем. Старшему 10 годков минуло. Помогла немного. Может, на обратном пути с собой прихвачу. У нас много ребятишек. Прокормим». «А инстинкты есть. Своих завести боится, но оно и понятно, обстоятельства не те. А чужих привечает. Осиротела рано». «Понятно», — Тедерик мягко улыбнулся. «Хочешь, вылечу. Своих заведешь». «Не надо», — лис покачала головой. «Так даже лучше, что я не могу. Если передумаешь, то...» «Не передумаю. Но я оценила. Я вообще тебя оценила». «И как?» — Тедерик наклонил голову в бок. Лис смутилась и, отложив хлеб в сторону, отвернулась. «Так плохо», — усмехнулся Тедерик. «Мне показалось, ты и есть наш принц», — проговорила она. «Или даже не принц, а...» Лис загадочно улыбнулась. «Но я буду молчать. Не переживай». «Ты ешь. И вот еще». Тедерик потянулся к соседнему стулу, на котором покоилась его одежда, и, отстегнув от пояса массивный кошель, кинул лис. «Это еще что?» — возмутилась девушка, грозно сверкнув глазами. «Завтра я уйду рано. И ты, скорее всего, меня не дождешься. Поэтому кое-что решим сейчас». Тедерик присел поближе. «Вот это?» Он повесил на шее девушки медный кругляшок на шнурке. «Амулет связи со мной лично. Обычно они работают только на небольших расстояниях и сбоят, если рядом источник силы. Но у нас с тобой теперь связь несколько иного уровня. Сработает. А вот это?» Рядом с амулетом повис кусочек огненно-красного янтаря. «Это?» Тедерик запнулся. «От меня лично. В нем содержится некая сила. Пиявки такого не любят, так что если будет совсем тяжко, это... поможет спастись». «Благословляешь?» — с придыханием спросила лис, рассматривая дар. «Угу». Грустно кивнул Тедерик. «Деньги тоже возьми». «Чего? Тебе сколько к своим добираться? Дня два? Думаю, в Асланде еще достаточно сирот, которым ты захочешь помочь. Это не плата за услуги. Я не стал бы тебя так оскорблять. Пламен за такое по головке не погладит». «Тебе виднее», — рассмеялась лис. «Я бы предпочла забрать яблоки и хлеб. Можно?» Улыбнувшись, Тедерик кивнул, в очередной раз пожалев, что время, отведенное им, пролетело так быстро, и что лис не удастся заманить в пламенное сердце. Да и в свою постель тоже. Все, что ей нужно было знать, она уже выяснила. а плотские утехи интересуют Лис в последнюю очередь. Зато, если все сложится удачно, у них появится контакт со стражами. И как раз в тот момент, когда у наемников возникли сложности, может получиться замечательная игра. «Тихо, тихо, милая!» Зак осторожно приобнял Амелину, когда, повернувшись на бок, девушка вскрикнула и испуганно открыла глаза. «Не так резко. Потребуется какое-то время, чтобы рана... чтобы она зажила». На последних словах голос дрогнул. Зак отвернулся, делая вид, что всматривается в черную мглу за окном. С момента покушения прошло всего несколько дней, но для Зака пролетели столетия. Каждая секунда растягивалась в вечность, не желая выпускать из объятий панического страха. Страха, который он испытал, увидев залитый кровью пол библиотеки. Зак никогда особо не задумывался, почему ушел отец, принимая привязанность драконов к своим избранным за магическую данность. Но теперь не просто понял. Прочувствовал на своей шкуре всепоглощающую безнадежность, в которую погружаешься, как в трясину, осознавая, спасения не будет. Ничего больше не будет. Никогда. Время остановилось, и твоя вечность замерла в той единственной страшной секунде. И никуда больше не движется. Нет осознания, принятия, смирения. Есть застывшая боль и ненависть к жизни. Словами этого не передать. Отец мог бы жить дальше, если бы захотел. Тедерик прав. Но он бы не захотел. Никогда не захотел. И Зак ни за что бы не пожелал такой жертвы от близкого человека. Смерть действительно казалась самым простым решением. К счастью, на этот раз обошлось. Неясно, кого благодарить. Джерарда, Эдварда или таинственную сущность, вселившуюся в наследника Вансланда, за такой дар. Но Амелина жива. Хвала богам. Разве что собственноручно уничтожить шлонца не получилось. Но это ничего. Есть еще магистр, и с ним никто не помешает поквитаться. «Зак!» Амелина тихонько похлопала мужа по ладони и закашлялась. В горле першило и саднило, будто она только что вышла из соляного рудника и впервые вдохнула чистый воздух. «Эдвард, он жив?» Зак вымученно улыбнулся. «Сама едва живая, а других печется. Вот что с ней делать? Вроде и умница, и мыслит рационально. И говорит правильно, когда речь о других. А сама?» «Эх, жив, не переживай». Он протянул кубок с теплым вином на меду и травах. «Вот, попей, это поможет». Амелина сделала несколько глотков. Тепло растеклось по телу, смягчая боль от движений, но не избавляя полностью. Сознание снова начало погружаться в вязкую болезненную дрему. В памяти вспыхивали отрывочные факты из медицинского учебника с рекомендациями по лечению пациентов с большой кровопотерей. Глупость. Наверняка ее осмотрела целая толпа профильных магов. А вот Зак, кто-нибудь догадался его хотя бы покормить? Бледный, словно призрак, с синяками под глазами. И смотрит, будто сам одной ногой в эльфийских кущах. «Прости», — едва слышно прошептала Амелина. «За что?» — удивленно встрепенулся Зак. Осторожно, чтобы не потревожить рану, он прилег рядом. Кажется, начинала понемногу отпускать. Эдвард живой, Амелина живая. Джерард вроде тоже умирать не собирается. В этот раз боги милостивы. Оставив питье, Амелина устроилась на плече Зака, уткнувшись носом в легкую льняную рубаху. «Тебе снова больно. Из-за меня». «Да», — кивнул Зак. «Это прекрасно». «Прости, что?» Амелина удивленно вскинула голову. «Прекрасно, когда рядом есть близкие, за которых болит сердце». Зак улыбнулся. «Хуже, если их нет. Я счастлив, что мы встретились именно сейчас. Что вместе проживем жизнь и вместе уйдем в эльфийские кущи. Мне не придется бесконечно оплакивать свои потери». Не представляя, как отец это выносил. Амелину вдруг осенило. Продолжительность жизни драконов не уступает эльфийской. С самого начала она воспринимала Зака исключительно как человека и напрочь забыла об этой маленькой детали. Она успеет обернуться дряхлой старухой и умереть. Ее кости обратятся в прах, а Зак будет так же молод и прекрасен. Боги, чем она думала? «Зак, драконы!» От волнения Амелина снова закашлялась. «Они ведь очень долго живут. Пока не найдут свою пару. Для нас с тобой это уже не имеет значения». Зак вздохнул. «Похоже, придется поведать ей историю самого первого дракона и рассказать о запечатлении». Я расскажу тебе легенду. Отец обычно рассказывал ее перед сном, а мы с мамой слушали. Он уверял, что в ней собрана вся драконья мудрость. Когда-то давно, — начал он, поглаживая засыпающую девушку по голове, — когда драконы были всего лишь магическими тварями, жил в королевстве славный рыцарь. Звали его Франц. Франц был очень похож на нашего Натаниэля. Высокий, сильный, отважный. Он мастерски владел мечом и имел самое большое сердце во всем королевстве. Его голос действовал умиротворяюще. На первых же словах Амелина блаженно закрыла глаза и провалилась в глубокий безмятежный сон. Пусть сегодня она не узнает эту легенду до конца, у них еще будет множество вечеров. И Зак, подобно отцу, будет рассказывать эту историю их детям, потому что драконья мудрость не может просто так исчезнуть. Как не могут теперь исчезнуть ее надежда, любовь и вера.